Часами он мог просиживать рядом со своей избранницей, увенчанной сплетенным ею венком незабудок. Когда же они оставались одни, он дрожащим от волнения голосом декламировал ей чудесные стихи. «Как? Ужель тебе не вмочь, сия сладкая повинность, добрым пастырем хранить благочестивую овечку? Или не жаль тебе ея? Вон она, сама невинность, беззащитна, как дитя, щиплет травку понад речкой». И сентиментальная схоластика, полная жалости к несчастной овечке, проливала безутешные слезы, а он ее успокаивал. Потом они, взявшись за руки, до тех пор мечтательно бродили в сочной зелени, пока не валились с ног от усталости. Вечером, когда разгоряченный невинными забавами Алоиз приходил домой, добрейшая госпожа Бовис лишь понимающе улыбалась. Молодо зелено, гулять велено. И задумчиво глядя на его неудержимо растущую гриву, озабоченно приговаривала. «Мальчик мой, что-то ты у меня совсем зарос. На днях только я тебя водила к цирюльнику, а сегодня ты вновь выглядишь нестриженным». О, она души не чаяла в своем приемном сыне. Подростком Алоиз всерьез увлекался науками. В школе всем ставили в пример смышленого мальчика, отличавшегося не только недюжинным умом, но и редкостной для его возраста дисциплинированностью. Своим образцовым поведением и прилежанием, даже на уроках пения и истории отечественной славы, он всегда был первым из первых. «Не правда ли, мама?» — любил говорить он, возвращаясь домой с очередной похвалой от господина учителя. «После окончания школы я могу поступить в кадетский корпус. Что ты на это скажешь?» И всякий раз госпожа Бовис вынуждена была отворачиваться, пряча предательские слезы. «Добрый мальчик, он еще не знает, что туда принимают только настоящих, стопроцентных овец», — грустно вздыхала она про себя. И не в силах вымолвить ни слова, лишь утвердительно моргала своими большими печальными глазами, ласково гладя его непокорную гриву, а потом долго смотрела ему вслед, когда он, худой и долговязый, с по-детски длинной шеей и трогательно, неуверенной поступью слабых ног, шел делать свои домашние задания. А там и осень нагрянула с ее ранними, непроглядно темными вечерами, и чадолюбивые овцы стали напутствовать молодое, неопытное потомство. «Дети, будьте осторожны, гуляя не заходите слишком далеко, особенно в сумерки, когда солнце клонится к закату. Помните, времена нынче опасные. Персидский лев, тот самый кровожадный монстр, охочий до маленьких ягнят, вышел на охоту и убивает все живое на своем пути. Стадо кочевало в поисках плодородных пастбищ, и чем выше забирались овцы в горы, тем все более диким становился Пенджаб. Окружающий ландшафт, казалось, скривился в зловещей гримасе. Угрюмые джунгли топорщились неприступной стеной, словно вставшие дыбом космы, а на гнилых, коварно сокрывшихся в пожухлой траве болотах лениво копошились рыхлые и дряблые демоны лихорадки, хлюпая в мутной зловонной трясине, бессмысленно таращили лишенные век бельма и выдыхали в воздух тучи ядовитых москитов. Притихшая отара робко трусила через узкий горный проход, стремясь поскорее миновать опасное место. За каждым поросшим бурным лишайником скальным выступом подстерегала смертельная опасность. И вдруг глухой и жуткий рык сотряс воздух. Охваченные паническим ужасом овцы бросились в рассыпную. И только неуклюжий господин Шнукцетерум замешкался, не зная, в какую сторону бежать, и из-за гигантской каменной глыбы на него уже надвигалась чья-то большая и страшная тень. Огромный старый лев, тот самый, которым пугали маленьких ягнят. Жить господину Шнуку оставалось считанное мгновение, если бы не случилось чудо. Откуда ни возьмись, выскочил Алоиз с венком маргариток на голове и с пучком торчащих за ухом георгинов. Он лихим галопом промчался прямо перед носом уже изготовившегося к прыжку зверя, оглашая окрестность отчаянным блеянием «Мэ-мэ!». Старый, много повидавший на своем веку лев, буквально остолбенел. и, позабыв о дрожавшей от страха жертве,